Даниэль 1.5. Я расслабился, проделал небольшую гипервентиляцию, и все же, Барнаби, у меня из головы не выходили огромные ртутные озера на поверхности Сатурна. Капитан Кларк. Изабель отработала положенные по закону 3 месяца, и в декабре вышел последний номер Лолиты, подписанный ею в печать. По этому поводу состоялось торжество. Небольшое, так, коктейль в помещении журнала. Атмосфера была несколько натянутой, поскольку всех присутствующих волновал один и тот же вопрос, который нельзя было задать вслух. Кто сменит ее на посту главного редактора? Лужуанье заглянул на четверть часа, съел 3 блина и отбыл, не сообщив никакой полезной информации. Мы уехали в Андалусию под Рождество. Потянулись 3 странных месяца, проведенных в почти полном одиночестве. Наша новая вилла находилась чуть к югу от Сан-Хосе, недалеко от Плая де Монсу. Гигантские гранитные глыбы кольцом окружали пляж. Мой агент с пониманием отнесся к нашему желанию на время отгородиться от мира. Он считал, что мне стоит немного отойти в тень, чтобы разжечь любопытство публики. Я не знал, как сказать ему, что хочу уйти совсем. Кроме него, почти никто не знал моего номера телефона. За годы успеха я, прямо сказать, не обзавелся большим количеством друзей, зато многих потерял. Если вы хотите лишиться последних иллюзий относительно человеческой природы, вам нужно сделать одну единственную вещь. Быстро заработать большую сумму денег, и вы тут же увидите, как вам слетается стая лицемерных стервятников. Но чтобы с ваших глаз спала пелена, важно именно заработать эту сумму. Настоящие богачи, те, кто богат с рождения и всю жизнь прожил в роскоши, видимо, обладают иммунитетом против таких вещей. Они как будто унаследовали вместе с богатством нечто вроде бессознательного, врожденного цинизма. Изначальное знание того, что почти все, с кем им придется иметь дело, будут преследовать одну цель. Всеми правдами и неправдами вытрясти из них деньги. Поэтому они ведут себя осмотрительно и, как правило, сохраняют капитал в неприкосновенности. Но для тех, кто родился бедняком, подобная ситуация гораздо опаснее. В конце концов, я сам достаточно большой подлец и циник, чтобы понимать, чего от меня хотят, и чаще всего мне удавалось вывернуться из расставленных ловушек. Зато друзей у меня не осталось. В молодости я общался в основном с артистами, будущими артистами-неудачниками. Но не думаю, что в другой среде дело обстояло как-то иначе. У Изабель тоже не было друзей. Ее, особенно в последние годы, окружали лишь люди, мечтавшие сесть на ее место. Поэтому нам некого было пригласить на нашу роскошную виллу, не с кем распить бутылку риохи, глядя на звезды. Что же нам делать? Мы ломали себе голову над этим вопросом, гуляя в дюнах. Просто жить. И именно в таких ситуациях люди, подавленные чувством собственного ничтожества, принимают решение завести детей. Именно так плодится и размножается род человеческий. Правда, все в меньших количествах. Конечно, Изабель была весьма склонна к ипохондрии, и ей уже исполнилось 40, однако пренатальная диагностика в последнее время сильно продвинулась вперед, и я прекрасно сознавал, что проблема не в этом. Проблема была во мне. Я не только испытывал законное отвращение, какое чувствует любой нормальный мужчина при виде младенца, и не только был глубоко убежден, что ребенок это нечто вроде порочного, от природы жестокого карлика, в котором немедленно проявляются все худшие видовые черты, и которого мудрые домашние животные предусмотрительно обходят стороной. Где-то в глубине моей души жил ужас, самый настоящий ужас перед той непрекращающейся Голгофой, какой является человеческое бытие. Ведь если человеческий детеныш, единственный во всем животном царстве, тут же заявляет о своем присутствии в мире беспрерывными воплями боли, то это значит, что ему действительно больно. Невыносимо больно. То ли кожа, лишившись волосяного покрова, оказалась слишком чувствительной к перепадам температур, оставаясь по-прежнему уязвимой для паразитов, то ли все дело в ненормальной нервной возбудимости, каком-то конструктивном дефекте. Во всяком случае, любому незаинтересованному наблюдателю ясно, что человек не может быть счастлив, что он ни в коей мере не создан для счастья, что единственный возможный его удел – это сеять вокруг себя страдания, делать существование других таким же невыносимым, как и его собственное. И обычно первыми его жертвами становятся именно родители. Вооружившись этими не слишком гуманистическими убеждениями, я набросал сценарий фильма под временным названием «Дефицит социального обеспечения», где обозначались основные слагаемые проблемы. Первый четверть часа на экране методично разносили головы младенцам из крупнокалиберного револьвера. Я предусмотрел и замедленную съемку, и легкое ускорение, в общем, целую хореографию разлетающихся мозгов в духе Джона Ву. Потом все несколько успокаивалось. В ходе расследования, которое вел весьма остроумный, но склонный к нетривиальным методам инспектор, я подумал пригласить на эту роль Жамеля Дебуза, выяснилось, что существует целая сеть детоубийц, прекрасно организованных и исповедующих принципы, близкие к фундаментальной экологии. Man. Movement d'extermination de na. Движение за истребление карликов. Выступало за уничтожение человеческой расы, оказывающей пагубное и необратимое воздействие на равновесие биосферы и замену ее одним из видов в высшей степени разумных медведей. Параллельно в их лабораториях проводились исследования с целью развить у медведей интеллект, а главное — обучить их речевой деятельности. На роль медвежьего вожака я думал пригласить Жерара Депардье. Несмотря на столь убедительный кастинг, несмотря на мое громкое имя, проект не пошел. Один корейский продюсер проявил было к нему интерес, но не сумел собрать необходимые средства. Этот необычный провал чуть было не разбудил дремлющего во мне, вполне, впрочем, мирным сном, моралиста. Если проект потерпел неудачу, если его отвергли, значит, все-таки остались какие-то табу, в данном случае на убийство детей. Значит, не все еще безвозвратно потеряно. Однако человек мыслящий быстро одержал верх над моралистом. Если существует табу, значит, есть и реальная проблема. Как раз в те годы во Флориде появились первые child-free zones, шикарные особняки для раскомплексованных 30-летних, которые, ничтоже сумнявшиеся, признавались, что не в силах больше выносить рев, слюни, экскременты, в общем, все те житейские неудобства, какими обычно сопровождается присутствие мелюзги. Для детей младше 13 лет доступ в особняки был попросту закрыт. Для контактов с семьей были предусмотрены переходные отсеки-фильтры в виде ресторанов фастфуда. Таким образом, был перейден важный рубеж. На протяжении нескольких десятилетий снижение темпов роста населения на Земле, впрочем, в этом процессе не было ничего специфически западного, то же явление происходит в любой стране, с любой культурой, как только она достигает определенного уровня экономического развития, постоянно сопровождалось лицемерными и подозрительно единодушными стенаниями. Теперь же молодые, образованные, достигшие высокого социально-экономического статуса люди впервые публично заявляли, что не хотят иметь детей, не желают выполнять хлопотные обязанности, связанные с воспитанием потомства. Разумеется, подобная раскованность не могла не встретить сочувствия.